Но все же им стоило благодарить судьбу за то, что остались живы. Спаслись 3/4 жителей города, остались почти нетронутыми леса, поля и пастбища, уцелел скот, сохранилась большая часть лодок, а дракон был мертв. Поглощенные своими несчастьями, люди еще не до конца поняли, как им повезло. Продолжая причитать и плакать, дрожа на холодном пронизывающем ветру, они столпились на берегу озера и проклинали правителя, который трусливо покинул город, хотя там еще оставались воины, готовые стоять насмерть. «Он может быть и сноровист в торговых делах, в особенности, если эти дела его собственные!» И негодовали люди. «Но в беде от него защиты не жди!» И они наперебой принялись восхвалять мужество барда, восхищаться его последним спасительным выстрелом. «Эх, если бы он остался в живых!» — сетовали они. «Мы бы тотчас провозгласили его королем! Бард из рода Гериона! Бард-победитель дракона! Но, увы, он погиб!» И вдруг в слабом мерцании лунного света возникла фигура высокого человека. Он был мокрым с ног до головы. Пряди черных волос липли к лицу, свисали на плечи, но глаза его горели неистовым огнем. «Бард жив!» — прогремел он. «Врага поглотило озеро, а Бард выплыл. Я и есть Бард из рода Гериона, победитель дракона!» «Король Бард!» Понеслись над толпой радостные возгласы, но правитель города злобно заскрежетал зубами. «Гирион был властителем Дейла, а не королем нашего Изгорода!» — прошипел он. «В озерном городе испокон века выбирали правителями старейших и мудрейших горожан, но никогда не правил нами простой солдат. Пусть самозванный король Бард отправляется в свое собственное королевство, ведь благодаря его доблести Дейл теперь свободен. Те глупцы, кто цветущим озерным берегам предпочитает холодные руины под сенью горы, могут отправляться вместе с ним. Умные останутся здесь, вновь отстроят наш город и будут жить в довольстве и мире. Призываем короля Барда!» — закричали в ответ возбужденные люди. «Хватит с нас старых хитрецов и жадных денежных мешков!» И полетело по толпе. «Да здравствует меткий стрелок! Давай денежные мешки!» Эхо подхватывало громкие голоса, и это разноголосье летело от берега к берегу. «Что вы, друзья, разве я против барда-стрелка?» — лебезил правитель, с опаской поглядывая на стоявшего рядом сурового воина. «Он заслужил, чтобы его величали благодетелем города. Он достоин быть увековеченным в героических песнях. Но почему, о люди?» Тут правитель распрямился, голос его окреп. «Почему вы обвиняете меня в своем горе? Чем я провинился, что уже не достоин править городом? Кто, я вас спрашиваю, пробудил дракона от спячки? Кто выманил у вас богатые дары и бескорыстную помощь, толкуя, будто сбываются древние пророчества? Кто, пользуясь вашей доверчивостью, заронил у вас несбыточные мечты? Где золото, которое они обещали в награду за всю вашу доброту? Испепеляющее пламя дракона и разорение! Вот что вы получили взамен! Кто ответит за все беды, за стенания вдов и плач сирот?» Как видите, недаром ловкий правитель занимал свой высокий пост. Его длинная речь заставила несчастных горожан мгновенно забыть о новом короле. Их сердца уже пылали гневом против Торина и его друзей. Со всех сторон из толпы полетели злобные выкрики. Те, кто совсем недавно громче всех пели старинные песни, теперь вовсю горланили, что гномы растревожили, раздразнили дракона и умышленно наслали его на город. Глупцы! К чему попусту кричать и гневаться на тех несчастных? Они наверняка первыми погибли в огне, еще раньше, чем смог прилетел сюда. Тут вдруг ему пришло в голову, что там, в горе, остались безмерные сокровища. Они ничьи и никем не охраняются. Бард задумался над словами правителя о руинах Дейла с несметными сокровищами и работниками, желающими возродить древний город. Он сможет это сделать, и вновь понесется над Дейлом звон золотых колоколов. И Бард повернулся к правителю. — Не время ссориться, — сказал он. — Нужно приниматься за дело. Пока еще я готов вам служить. Но настанет срок, и я отправлюсь на север с теми, кто согласится последовать за мной. Он умолк и поспешил туда, где уже ставились палатки, временные укрытия, ждали помощи раненые и больные. Но правитель не двинулся с места, недоверчиво и хмуро глядя вслед Барду. Он не вымолвил ни слова, а лишь коротко приказал принести ему огня и еды. Всюду, где бы ни появлялся Бард, вспыхивали и, словно огонь по сухой траве, бежали разговоры об огромных ничейных сокровищах. Люди толковали о том, что теперь можно бы возместить все убытки и потери, разбогатеть и ни в чем себе не отказывать. Эти прекрасные мечты здорово согревали их в ту бедственную холодную ночь. Мало у кого сохранилась крыша над головой, хотя правитель на улице не остался. Мало кто мог найти что-нибудь поесть, но правитель не голодал. Болезни и раны, голод и холод — многих свели в могилу, и долго еще жители, лишившиеся крова, не могли оправиться от постигшего их несчастья. Но Бард не унывал. Он поспевал всюду, наставлял, направлял, но приказы отдавал только от имени правителя. Трудно приходилось людям. Надо было выстроить жилище до наступления зимы, позаботиться о защите города и подумать о помощи, без которой им ни за что бы не справиться. И Бард отправил посланца вверх по реке королю лесных эльфов с просьбой о подмоге. И хотя с момента смерти дракона прошло всего 3 дня, навстречу гонцам уже двигалось большое войско эльфов. Королю лесных эльфов принесли весть о сражении птицы, которые всегда все знают и видят. Большой переполох начался среди крылатого племени, обитавшего у границ драконовой пустоши. Небо потемнело от кружащихся в воздухе птичьих стай. Стремительно уносились их вестники во все края. Над черным лесом и далеко за его пределами слышались беспокойный щебет, пронзительный свист и тревожное стрекотание. Повсюду разнеслась необычайная новость. Смог мертв. О том шелестели листья, шепталась трава. Это известие ловили навостренные ушки. Весть долетела и до сосновых лесов туманных гор. Услышал ее Беорн в своем бревенчатом доме. Гоблины затаились в пещерах. «Боюсь, не видать нам больше Торина Оукеншильда», — сказал король лесных эльфов. «Лучше бы уж он оставался моим пленником». Но и плохой ветер приносит иногда хорошие вести. Добавил он, ибо не забыл легенды о богатствах Трора. Вот почему посланцы Барда на полпути встретили стрелков и копьеносцев короля лесных эльфов, направлявшихся прямиком к горе. Над пылящим по дороге войском густой черной тучей вились вороны, ожидавшие большой крови и войны, какой давно не было в тех краях. Но, услышав о просьбе Барда, король эльфов приказал войску повернуть к озерному городу на помощь его жителям. Все же он был добрым королем, а эльфы — народ незлобивый. Они поспешили вниз по реке к Долгому озеру. У короля эльфов было достаточно лодок и плотов. Воины двигались пешком, а запасы еды отправили по воде. Эльфы выносливые и быстроногие, хотя не привыкли к хождению по топким болотам, отделявшим черный лес от озера, всего лишь через 5 дней после смерти дракона были уже на берегах озера. Глазам их открылась печальная картина. Сожженный и разрушенный до основания город. Жители и правитель города встретили эльфов с великой радостью. Последние готовы были они отдать в обмен на помощь эльфов. Их ожидания вскоре оправдались. В работу включились все, и женщины, и дети, и старики. Валили деревья, вытягивали из озера сплавленные по реке бревна, обрубали ветви, пилили, строгали. Эльфы, искусные мастеровые, отличные работники, принялись строить на берегу озера дома. Под руководством самого правителя составили план будущего города, согласно которому город должен был стать просторней и прекрасней прежнего. Однако теперь его намеревались возводить на новом месте, севернее и выше по берегу. Никто не хотел ставить свой дом на озере, где все еще лежал утонувший дракон. Он сменил свое золотое ложе на илистую пучину, и его холодное, как камень, судорожно скрученное тело неподвижно лежало на дне. И многие века спустя еще можно было разглядеть на мелководье среди полусгнивших остатков разрушенного города огромный драконий скелет. Однако не всякий осмеливался приблизиться к проклятому месту, а тем более нырять за драгоценными камнями, усеявшими дно вокруг истлевающих костей. Те мужчины озерного города, которые могли стать в строй, и большая часть войска эльфов отправились к одинокой горе. Всего через 11 дней после гибели города передовые отряды прошли через каменные ворота в конце озера и ступили на лежащие перед ними пустынные земли.